Глава 45. Вечность в хрустальных звездах. Шепот ветра, бархат ночи и плеск зачарованных волн. Чарующая атмосфера сапфирового края просачивалась в кровь с каждым вдохом и ударом сердца, кружа голову своей неземной красотой. До лестницы, ведущей к океану, долетела как на крыльях, забыв о слабости и магическом откате. Казалось, все проблемы остались за древним куполом, а здесь меня ждала новая жизнь. Такая же сказочная и непостижимая, как и сама Ирвана. «Сокровище мое, местные красоты никуда от тебя не сбегут», — рассмеялся Саиф, обнимая за талию и притягивая меня ближе. Мы далеко отошли от остальных, и можно было позволить себе немного нежности. «Знаю, просто до сих пор не могу поверить, что мы добрались», — прошептала, наслаждаясь близостью любимого и порывистым ветром, напитанным южным зноем и рисковатым ароматом соли и степных трав. Только перчатки и плотная вуаль, скрывающая моё лицо и шею, портили настроение. «Мари, а зачем тебе это?» Словно прочитав мои мысли, Саиф осторожно коснулся дымчатой ткани. «Я ведь уже видел. А в этот раз все совсем плохо». Перебила, не давая стянуть с меня шляпку. «Но скоро печати блокиратора должны посветлеть и... Ой!» Договорить не успела. Тяжело вздохнув, дракон подхватил меня на руки и быстрым шагом направился к мерцающей воде. «Ты что делаешь? Куда?» «Сейчас будем лечиться». Тон Саифа не подразумевал возражений, да и любопытство моментально распушило хвост, поэтому спорить не стала. Устроилась поудобнее в родных объятиях под шумок, рассматривая открывающиеся виды. Вблизи океан оказался еще восхитительнее. Кристально чистая вода и белоснежное кружево волн, мерцающие всполохи магических огоньков и дивные серебристые шары, периодически выскальзывающие на поверхность. Они поднимались над гладью воды, словно мыльные пузыри, и тут же лопались, рассыпаясь хороводом разноцветных искорок. «Саиф!» — прошептала, едва о прибрежные камни ударилась новая волна, и в воздух взлетел целый вихрь серебристых пузырьков. «А эти шары...» «Лунные жемчужины», — пояснил, вплотную подходя к искрящейся кромке воды. «Это кристаллы с первородной энергией хаоса. Они питают магией весь сапфировый край и даруют силу его обитателям». «Разве черные и морские драконы не восстанавливают резервы с помощью заклинательниц молнии и рек Межмирья?» Удивилась, вспомнив прошлые рассказы Саифа и то, что вычитала в книгах Суареса. Особое внимание в них уделялось штормовым ритуалам, во время которых ведьмы заклинали молнии и запечатывали энергию расколотых небес в специальных кристаллах. Все верно. Магические грозы и ритуалы ведьм играют огромную роль, — кивнул Саиф. Но сердце сапфирового края — океан. В его пучинах находится обитель первого дракона и хранится живое пламя. Древнейший артефакт этого мира. Об амулете янтарного феникса я слышала, как и о его брате-близнеце, мертвом пламени. Только не особо понимала, для чего нужны эти артефакты. Слишком уж много слухов о них ходило. И понять, что из этого правда, а что вымысел, мне представлялось возможным. «Расскажешь подробнее?» Попросила, вновь скользнув взглядом по искрящимся жемчужинкам. Словно сообразив, что речь о них, с десяток пузырьков устремились к нам, но не пролетев и нескольких метров, рассыпались снопом радужных искорок. Зрелище завораживало. Но безумно хотелось узнать подробности. «Живое пламя — это перо забытой, прародительница всех фениксов. А мертвая — искры ее души. Первый амулет поддерживает бесконечный цикл перерождения и дарует хозяину океана право судить души магов и провожать их на тропу воскрешения. А второй амулет поддерживает равновесие сил и питает завесу, защищающую наш мир от чудовищ паутины». Хриплый голос Саифа сплетался с шелестом океана, укачивая на своих волнах и заставляя, затаив дыхание, вслушиваться в каждое слово. «Мертвое пламя хранится в ирванском храме забытой. Мы часто используем его магию, чтобы латать особо крупные разрывы в завесе. А ведьмы с его помощью находят в паутине души заблудших магов, возвращая их на тропу перерождения. О том, что некоторые ведьмы наравне с сиренами исполняют роль наместниц смерти, я знала. Но даже не представляла, что драконы тоже используют магию мертвого пламени. Теперь понятно, почему все хранители в обязательном порядке развивают дар некромантии. Без него они просто не смогут черпать силу из артефакта и латать дыры в завесе. Живое пламя находится в обители первого дракона или хозяина океана, как его называют местные, — продолжил Саиф. Купол над святилищем соткан из магии пера и напоминает полную луну. А срывающиеся с его поверхности капельки энергии похожи на серебристые жемчужины. Отсюда и название. Мы отошли от берега и неожиданно оказались в пещере. С минуту шли молча. Я рассматривала свисающие с потолка мерцающие лианы и дивные цветы с прозрачными, словно высеченными изо льда лепестками. А Саиф сосредоточился на дороге. Но пещера закончилась так же внезапно, как и началась. И едва мы вышли к подножию огромного грота, от открывшегося вида перехватило дух. Вода горела от магии, переливалась сапфировым пламенем, сплетаясь с серебристыми всполохами лунных жемчужин и гипнотизируя искрящимися волнами. А вдали, за горизонтом, пылал легендарный небесный водопад. «А теперь будем лечиться», — торжественно объявил Саиф, усаживая меня на крупный валун. «Лечиться?» — недоуменно переспросил. «Я уже и думать забыла о вуале и блокираторе». «Магия жемчужин уникальна. Она способна залечивать раны, снимать проклятия и восстанавливать опустошенные резервы. Полностью стабилизировать твой дар, увы, не смогут даже они, но с печатями и откатом точно справятся», — пояснил Саиф, расстегивая мундир. «Поэтому мы идем плавать». Воспоминания о нашем знакомстве пронеслись разноцветным калейдоскопом, и щеки обожгло румянцем. Зато губы расплылись в довольной улыбке. Говорят, счастье на голову не падает. А я умудрилась выпасть из дупла навстречу, точнее, на голову своему счастью. И ни на секунду об этом не пожалела. За время нашего короткого знакомства Саиф стал для меня всем. Я не представляла жизни без него. Но к такому предложению оказалась не готова. «У меня нет сорочки для купания», — ляпнуло первое, что пришло в голову. «Не проблема», — невозмутимо отозвался Саиф, выудив из артефакта хранилища новую рубашку. Свою он уже снял, аккуратно сложив на соседнем камне вместе с мундиром, и остался в одних форменных брюках. Я старательно отводила глаза, но взгляд, как приклеенный, возвращался обратно, скользя по мускулистому торсу и веренице магических татуировок, украшающих идеальное тело адмирала. Драконица заинтересованно заурчала. Предложение ей понравилось сразу. Зато я готова была провалиться сквозь песок, разрываясь между приличиями и желанием поддаться соблазну. В конце концов, мы ведь истинная пара, а это даже больше, чем брак. Какая разница, что еще не успели провести ритуал? «Мари, мы только искупаемся», — вкрадчиво добавил Саиф, уловив отголоски моих мыслей. «Обещаю не переходить черту». «А если нас кто-то увидит?» Использовала последний аргумент. «Я поставил защиту. Зайти в грот никто не сможет. А скалы надежно скроют нас от любопытных глаз». Отговорки закончились, а выдумывать новые совершенно не хотелось. Я весь день тряслась в карете под палящим солнцем. А прохладная вода так и манила, заставляя покусывать губы от предвкушения. «Можешь завязать мне глаза, если переживаешь о приличиях». В голосе Саифа послышалась будоражащая хрипотца, и смущение сменилось шальным азартом. «Вот как ему отказать, а?» «И как ты собираешься плавать с закрытыми глазами?» — поинтересовалась, неспешно снимая перчатки. «Я знаю каждый камень в этом гроте», — усмехнулся Саиф, выудив из-под мундира шейный платок. «К тому же все морские драконы могут ориентироваться под водой вслепую, по магическим волнам». «Как это?» «О подобном я никогда не слышала и заинтересованно навострила ушки». «На большой глубине, ближе к небесному водопаду, есть зоны, в которых вода абсолютно черная из-за магии бездны», — пояснил Саиф. Она просачивается из подземных расколов, и вместе с ней иногда в наш мир проскальзывают и обитатели теневого мира. От упоминания монстров кожа покрылась мурашками. Но не успела передумать, как дракон продолжил. Большинство из них вполне разумны и не жаждут задерживаться в нашем мире. Мы ныряем за ними и помогаем вернуться обратно в бездну. А есть те, кто не хочет возвращаться? Есть. Но к нашему берегу они не подплывают, — ответил Саиф. Могущественных обитателей бездны больше интересуют твари паутины. Их мертвая магия для них настоящий деликатес. Ух ты! А нельзя для них организовать прямой портал в пустошь? Поднявшись с валуна, шагнула к дракону и забрала у него шейный платок. «Увы», — рассмеялся Саиф. «Играть с тенями опасно. Но у наших берегов ты их точно не увидишь», — добавил, аккуратно закрывая тему и притягивая меня к себе. «Ну что, готова к лечению?» «Да», — мурлыкнула, привстав на цыпочки и скользнув пальцами по его скуле. «Но почему мы раньше не использовали этот метод, если вода такая целебная?» «Магия жемчужин нестабильна, и в ней океана моментально испаряется», — пояснил Саиф. Телепортировать воду, сохранив целебные свойства, было невозможно, как и перевести тебя в сапфировый край. Но раз мы уже здесь, то почему бы и не попробовать? Улыбнулась, завязывая ему глаза шелковым платком. Эта крохотная деталь придала ситуации пикантности и в то же время помогла забыть о смущении. Убедившись, что Саиф меня не видит, стянула порядком надоевшую шляпку и бегло поцеловала его в губы. «Подожди минутку, я переоденусь», — жарко прошептала, едва по спине скользнули горячие ладони. «Я могу помочь». Саиф на ощупь нашел застежку на платье и мягко потянул вниз, разгоняя по телу волну будоражащих мурашек. «А как же обещание не переходить черту?» — рассмеялась, в шутку стукнув его кулачком по груди. «До черты еще далеко», — вкрадчиво мурлыкнул Саиф, вновь притягивая меня к себе и целуя в губы. Нежно, не спеша, дразня и распаляя каждым касанием. Я тонула в нахлынувших ощущениях, а вокруг догорал ерванский закат, оплетая нас искрящимся маревом и окрашивая небо всеми оттенками золота и багрянца. Его невозможная красота сводила с ума, размывая грани реальности и перенося нас в прекрасный сон. «Саиф», прошептала, когда губы дракона скользнули ниже, покрывая поцелуями мою шею. От каждого прикосновения внутри вспыхивали сотни фейерверков. И я уже не хотела никуда идти, и вода манила не так сильно. «Стой!» — опомнилась, остро осознав, что кое-кому нужно было еще и руки связать. «У-у-у, коварный!» «Мы лечиться хотели», — напомнила, освобождаясь из обжигающих объятий. Кожи коснулся прохладный морской ветер, возвращая мыслям ясность, но ровно до того момента, как я перевела взгляд на полуобнаженного адмирала. Близость пары тоже лечит. Губ дракона коснулась хитрая улыбка. «Переоденусь и вернусь», — воскликнула, подхватив его рубашку и рысью метнулась за скалы. Раздевалась быстро. В дорогу специально выбрала платье без корсета, поэтому с застёжками справилась меньше, чем за минуту. А набросить рубашку у дракона и вовсе было делом пары секунд. Из-за разницы в росте она доходила мне до колен и в целом смотрелась весьма прилично. «Я готова», — выскочив из-за валуна, шагнула к Саифу, наслаждаясь дразнящими порывами соленого ветра и мягкостью песка под ногами. Ступать по нему босиком было намного удобнее, чем в туфельках. И будь у нас больше времени, с удовольствием бы прогулялась по берегу. Он еще хранил отголоски дневного зноя. Зато вода оказалась на удивление свежей. «Ой!» — охнула, едва нам навстречу хлынула пенная волна, наполненная лунными жемчужинами. Игриво коснувшись обнаженных ступней и мазнув брызгами по лодыжкам, она отступила, словно приглашая последовать за ней. Сверкающая, манящая. Ей невозможно было отказать. И я будто под гипнозом шагнула вперед, напитываясь новой для себя и в то же время отдаленно знакомой магией. Я уже слышала подобные всполохи в ауре Саифа, но и подумать не могла, что это отголоски сапфирового океана. Не успела зайти в воду по пояс, как дракон вмиг оказался рядом, обнимая за талию и притягивая к себе. Теперь нас разделял лишь тончайший слой мокрого шелка, и на контрасте с прохладной водой огонь мужского тела ощущался особенно остро. «Дальше начинается глубина», — прошептал Саиф. «Поэтому одну тебя не пущу». Он не забыл, что я не умею плавать. «Но как же купаться, когда он так близко?» «Давай здесь останемся», — предложила, чувствуя, как румянец заливает даже кончики ушей. «Не бойся, жемчужина моя». Саиф хрипло рассмеялся, утягивая меня на глубину. С каждым шагом вода поднималась все выше, наполняя меня целительной энергией. Я никогда не испытывала подобного, теряясь в ощущениях и чувствуя невероятную легкость в теле. Боль и слабость ушли, растворившись во всполохах лунных жемчужин. И казалось, за спиной вот-вот раскроются крылья, унося меня прочь от всех проблем. Только рубашка мешала, стесняя движение и возвращая в реальность. Но к обнаженному заплыву я была не готова. Может, позже, после свадьбы? Марии. Губы Саифа накрыли мои, заставляя забыть о слетевшей ментальной защите и слишком громких мыслях. К чему смущаться, если мы мечтаем об одном и том же? Нежные касания, шепот волны, перезвон зачарованных жемчужин. Время словно остановилось, оставив лишь этот миг и бархатные объятия подступающей ночи. Она спускалась с небес, накрывая сапфировый край мерцающими крыльями, подыгрывая нам, скрывая от всего мира и позволяя ненадолго забыть обо всем, кроме ласковых рук и сводящих с ума поцелуев любимого. Пресветлая. Почаще б так лечиться.